Окуліст беседовала с крестьянами в избах, стыдила наиболее упрямых на колхозных собраниях, уговаривала лечиться глубоких стариков и старух, обрушивалась за пассивность на руководителей района, а у самой в глубине души таилось недоверие. Неужели это действительно возможно – вылечить всех? То большое дело, которому она отдавала себя целиком, жертвуя своими обязанностями как мать и жена, долго казалось ей почти безнадежным. Но постепенно, трудно сказать, с какого дня или месяца, врач почувствовала, что среди ее пациентов происходит какая-то перемена. Сначала почти неприметная, она стала проявлять себя самым необычным образом. Как-то в колхозном клубе перед собранием подошли две девушки-невесты, больные трахомой, и попросили не оглашать публично их фамилии. Они обещали впредь добросовестно лечиться. Это было новостью. В прошлом трахома в районе никогда не считалась позором. Появились и другие признаки нового подхода людей к своему недугу. Стало больше желающих оперироваться. Страх перед скальпелем уступил боязни общественного неодобрения. А в один прекрасный день в селе Тойси, где больных осталось 50 человек, а потом всего 10, случилась небывалая история. Колхозники потребовали насильно лечить конюха, который разносит заразу. К упрямцу послали делегацию во главе с депутатом районного совета. Конюх, заперся в сарае, вооружившись вилами. Переговоры велись через ворота и продолжались несколько часов. Но убедили конюха лечиться не столько доводы врача и депутата, сколько порицания односельчан. Так слово и дело, лечебные процедуры и массовые осмотры, общественное мнение и административные меры по настоянию доктора Барановой райисполком вынес решение. Тех, кто уклоняется от помощи окулиста, лечить насильно. Положили конец трахоме в Мариинско-Посадском районе. Смущенно поглядывая на свою начальницу, Ефалия Георгиевна рассказала о последних, пока еще не излеченных упрямцах. Больных осталось так мало, что их всех можно поместить в больницу и быстро вылечить. Но, увы, не все на это соглашаются. В основном это матери, которым не на кого оставить детей. Врачу предстоит скоро вновь проехать по селам, чтобы решить судьбу последних 10 жертв трахомы. Пусть в Чебоксарах не сомневаются, речь действительно идет о последних больных. Мы молча проходим мимо могилы Геркина. Он тоже не верил в то, что можно излечить всех больных. И так же, как скромно его продолжательница, отдавал этой борьбе все силы. Но они пожали разные плоды. Высокообразованный опытный профессор и вчерашняя крестьянка, врач Баранова. И не в том только дело, что в офтальмологии на смену синему карандашу пришли в наше время антибиотики. Ефалия Баранова счастливее своего предшественника прежде всего от того, что ее помощницей оказалась культурная революция, свершившаяся в чувашском селе, и наступающая следом революция нравов. Геркин в конце жизни сетовал, что за 30 лет не видел ни одного чуваша, окончательно излеченного от трахомы. Может быть, старый профессор даже не понимал, что его пациенты снова и снова заражаются в своих грязных избах, где дети и взрослые спят в повалку, прямо на полу, где нет ни полотенец, ни рукомойника. О, революция нравов — это совсем не такое уж абстрактное понятие. В Чебоксарах читал я книгу современника Геркина, профессора Николая Васильевича Никольского, о народной медицине в Чувашии. Есть в ней записи разговора ученого с крестьянами о врачах и больницах. «Если говоришь хорошо о больнице, — вспоминает Никольский, — то встретишь возражение. Древние люди жили и без больницы, в теперешнее время не знаешь, что выдумывают. Если в больнице кто-нибудь не получил надлежащей пользы, то говорят, разве нам, чувашам, дадут нужное лекарство? Помазал глаз неизвестно чем, я думал, выскочит. Впредь в больницу ни за что не пойду». Материалы для своей книги профессор Никольский собирал между 1900 и 1925 годами. Доктор Шульпенкова еще помнит это время. А Ефалия Баранова, коренная уроженка здешних мест, знает уже иной народ, иную страну. В прошлом году, во время очередного всеобщего осмотра, заехали окулисты в одно село и расположились в сельском клубе. Дело зимнее. Непрерывно хлопала промерзшая дверь. Народ валил валом. В помещение врывались клубы холодного пара. Врачи поеживались, потирали озябшие руки, но осмотр не прерывали. В сутолоке никто не заметил, как один уже осмотренный старик присел поодаль на скамейку. Он долго глядел, как льется через руки окулистов человеческая река, как снова и снова, напрягая зрение, вглядываются врачи в глаза своих подопечных. И, наконец, спросил Дефалию Георгиевну: «Ты, милая, по деревням давно так ездишь?» 2 недели. И долго еще так-то? Еще 2 недельки. Ох, матушка, нелегкий у тебя труд. Старик поднялся и по обычаю низко в пояс, как самым уважаемым гостям, поклонился медикам. Так меняются времена, приходят иные нравы. Мы направляемся к пристани. Провожая нас, Ефалия Георгиевна вспоминает, что скоро поедет в Казань. Там, после многолетней разлуки, встретятся врачи, выпускники их курса. 10 лет – изрядный срок. Кое-кто, наверное, защитил кандидатскую, а то и докторскую подготовил. Баранова весело и беспомощно разводит руками. Наверное, она самая неудачливая на курсе, ни степеней, ни званий, ни наград. Мы не успеваем ей ответить. Ракета, идущая обратным рейсом на Чебоксары, на считанные минуты пришвартовывается к пристани Мариинского посада. Я и Шульпенкова торопливо пожимаем по-детски маленькую руку Ефалии Георгиевны. Ракета ревет и рывком выходит на середину реки. Можно, наконец, захлопнуть блокнот и откинуться в удобных креслах. Можно любоваться бегущей за иллюминатором зеленой лентой берегов и блеском рассекаемой воды. Но меня захватывает иная стихия, стихия цифр. Не обращая внимания на волжские просторы, я считаю и пересчитываю. В Мариинско-Посадском районе 20 тысяч населения. Окулист осматривает их 2 раза в год. Осматривает строго по списку, не забывая ни детей, ни глубоких старцев. Значит, за 10 лет это получается 400 тысяч человек, 800 тысяч глаз. более 3 миллионов век, за 20 лет вдвое больше –